и веселом времени. Первые дни Сергей выходил из дому, испытывая острую потребность скорее окунуться в полузабытую, кипучую московскую жизнь. Выходил с таким волнением, как будто ему предстояла встреча с родным и любимым существом, в котором очень много переменилось, много появилось нового. И все это надо быстрее увидеть и понять. Почти каждый вечер он звонил Лене. Встреча с ней на вокзале получилась совсем не такой, как представлял себе Сергей. Он хотел обнять ее так же, как мать и отца. «Ведь невеста же», — говорил он себе. Вероятно, этого же ждали от него и окружающие. Но Лена смущенно протянула руку, Сергей пожал ее, и только. Те слова, с которыми он обращался к ней в письмах, оказались очень трудно произносимы вслух. Да и первый разговор их, когда они остались в тот вечер вдвоем, получился странным. «Ты обязательно должен поступить в институт, Сережа», — сказала Лена. «Вот только в какой, ты решил?» Сергей задумчиво ответил. «Хочу, Леночка, работать. Да и моим надо помочь. А учиться? Учиться тоже, конечно, хочу». «Нет-нет, только учиться», — горячо возразила Лена. «Надо же иметь высшее образование. Ну, говори, куда тебя тянет?» «Сам еще не решил. Была мысль на юридический, следователем стать. Работенка по моему характеру. Но, в общем, шут его знает. Подумать надо». «Вот ты уже и подумал. Значит, юридический». «Что же, так прямо и решать», — засмеялся Сергей. «Ну, конечно». «Ладно», — весело согласился он. «Тогда я пойду в твой институт. Буду тоже в кино сниматься. Хочу славы». «Да, но тут дело решает талант», — снисходительным тоном возразила Лена. «И кроме того, общее развитие и внутренняя культура». «Ну, знаешь», — вспыхнул Сергей. «Не сердись, Сереженька», — воскликнула Лена и, проведя рукой по его волосам, прибавила быстро и взволнованно. «Я совсем, совсем не то хотела сказать. Прости меня». В следующие дни Сергей побывал с Леной в театре, потом в концерте. Как-то днем он позвонил ей, собираясь пригласить в кино. У Лены в этот день не было занятий. «Леночка?» «Она у Прасковьи Осиповны», — неуверенно ответила ему Маруся, домашняя работница Осмоловских. «Это кто же, портниха?» — недовольно спросил Сергей. «Нет, что вы, портниха-то Прасковья Сергеевна». «А это наша соседка. Напротив, через площадку живет. Старенькая такая, все хворает. Леночка часто у нее бывает. Сегодня тоже с утра к ней ушла. Все старые письма ей читает от сына еще с войны. Погиб он. Может, позвать? Я мигом». «Что-то она мне ничего не рассказывала об этой старушке». «А стесняется», — понизив голос, быстро сказала Маруся. «Когда подружки или там молодые люди спрашивают ее, где была, она им говорит, что у портнихи или там на этой самой, на выставке. И мне так велит отвечать. Это я вам только осмелилась». «Почему же это мне осмелилось?» — рассмеялся Сергей. Маруся на минуту смущенно умолкла, потом в трубке снова прозвучал ее голос, но уже уверенно и чуть насмешливо. «А вы на этих не похожи. С вами запросто можно. Так позвать Леночку?» «Нет, не надо. Я потом позвоню», — задумчиво ответил Сергей и повесил трубку. В кино пошли вечером. Выйдя после сеанса на улицу, они некоторое время шли молча, думая каждый о своем. Потом Сергей спросил. «Какой это больной старушке ты ходишь?» «Письма читаешь». «Я? Кто тебе сказал?» — покраснела Лена и не очень естественно рассмеялась. «Не думала даже». «Ну и глупая же ты, Ленка», — засмеялся Сергей. «Точно боишься показаться хорошей». Лена в ответ молча взглянула на него и неожиданно улыбнулась, совсем по-детски, растерянно и доверчиво. Сергей заметил и этот взгляд, и эту улыбку, и вдруг ощутил необычайный прилив нежности. Он плотнее прижал руку Лены к себе и почему-то ускорил шаг. В эту минуту у него стало удивительно хорошо на душе. «Ну, допустим, Я и зашла к нашей соседке.